«Да, я забыла, что я мудрая», — сказала она насмешливо. «Ты развитая. У тебя не молчит ум, и если сердце еще не заговорило, то уж трепещет ожиданием. Я это вижу». «Что же вы видите? Что ты будто прячешься и прячешь что-то. Бог тебя знает». «Пусть же он один и знает, что у меня. Ты характер, Вера». «Что ж, это порок? Редкое достоинство, если характер, а не претензии на него». Она слегка пожала плечами, как бы не удостоивая отвечать. «И у тебя нет потребности высказаться перед кем-нибудь, разделить свою мысль, проверить чужим умом или опытом какое-нибудь темное пятно в жизни, туманное явление, загадку. А ведь для тебя много нового». «Нет, брат, пока нет желания. А если будет, может быть, я тогда и приду к вам. Помни же, Вера, что у тебя есть брат, друг, который готов все для тебя сделать, даже принести жертвы. За что вы будете приносить их? За то, что ты так прекрасно, хотелось сказать, но она смотрела на него строго. За то, что ты так умна, своеобразна. И притом мне так хочется», — договорил он. «А если мне не хочется? Ну, значит, нет дружбы». «Да неужели дружба — такое корыстное чувство, и друг только ценится потому, что сделал то или другое? Разве нельзя так любить друг друга за характер, за ум? Если б я любила кого-нибудь, я бы даже избегала одолжать его или одолжаться». «Отчего?» «Я уж сказала однажды, отчего, чтоб не испортить дружбы. Равенства не будет, друзья связаны будут не чувством, а одолжением, оно вмешается, и один станет выше, другой ниже. Где же свобода?» «Какая ты красная, Вера! Везде свобода. Кто это нажужжал тебе про эту свободу? Это, видно, какой-то дилетант свободы. Этак нельзя попросить друг у друга сигары или поднять тебе вот этот платок, что ты уронила под ноги, не сделавшись крепостным рабом. Берегись. От свободы до рабства, как от разумного до нелепого, один шаг. Кто это внушил тебе?» «Никто», — сказала она, зевая и вставая с места. «Я не надоел тебе, Вера?» — спросил он торопливо. «Пожалуйста, не прими этого за допытывание, за допрос. Не ставь всякого лыка в строку. Это простой разговор». «Я настолько мудра, брат, чтоб отличить белое от черного, и я с удовольствием говорю с вами. Если вам не скучно, приходите сегодня вечером опять ко мне или в сад, мы будем продолжать». Он чуть не вспрыгнул от радости. «Милая Вера», — сказал он, — «только я боюсь, что не умею занять вас. Я все молчу, вам приходится говорить одному. Нет-нет, будь такой, какая ты есть и какую хочешь быть. Вы позволяете, братец? Не смейся, ей-богу, я не шучу. Ну и побожились еще, как Викентьев. Теперь уж надо помнить слово. До вечера». Глава четвертая. И вечером ничего больше не добился Райский. Он говорил, мечтал, вспыхивал в одно мгновение от ее бархатных темно-карих глаз и тотчас же угасал от равнодушного их взгляда. Перед ним было прекрасное явление с задатками такого сильного, мучительного, безумного счастья, что оно было недоступно ему. Он лишен был права не только выражать желания, даже глядеть на нее иначе, как на сестру или как глядят на чужую, незнакомую женщину. Оно так и должно быть. Он уже согласился с этим. Если бы это отчуждение налагалось на него только чистотой девической скромности, бессознательно, не ведающую зла невинностью, как было с Марфенькой, он бы скорее успокоился, уважив, безусловно, святость неведения. Но у Веры нет этой бессознательности. В ней проглядывает и проговаривается, если не опыт, и, конечно, не опыт, он был убежден в этом, если не знание, то явное предчувствие опыта и знания. И она, не неведением, а гордостью отразила его нескромный взгляд и желание нравиться ей. Стало быть, она уже знает, что значит страстный взгляд, влечение к красоте, к чему это ведет, и когда и почему поклонение может быть оскорбительно. Она как-нибудь угадала или уследила перспективу впечатлений, борьбу чувств, и предузнает ход, и, может быть, драму страсти, и понимает, как глубоко входит эта драма в жизнь женщины. Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидение и предчувствие будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт. Он готовит их к опыту по каким-то намекам, непонятным для наивных натур, но явным для открытых острых глаз, которые способны при блеске молнии, разрезавшей тучи, схватить весь рисунок освещенной местности и удержать в памяти. А у Веры именно такие глаза. Она бросит всего один взгляд на толпу, в церкви, на улице, и сейчас увидит, кого ей нужно, даже одним взглядом. И на Волге она заметит и судно, и лодку в другом месте, и пасущихся лошадей на острове, и бурлаков на барке, и чайку, и дымок из трубы в дальней деревушке. И ум, кажется, у ней был такой же быстрый, ничего не пропускающий, как глаза. Не все, конечно, знает Вера в игре или борьбе сердечных движений, но, однако же, она, как по всему видно, понимает, что там таится целая область радости и горя, что ум, самолюбие, стыдливость, нега участвуют в этом вихре и волнуют человека. Инстинкт у ней шел далеко впереди опыта. Вот об этом и хотелось бы поговорить Райскому с ней, да пытаться, почему ей этот мир волнений как будто знаком, отчего она так сознательно, гордо и упрямо отвергает его поклонение. Но она и вида не показывает, что замечает его желание проникнуть ее тайны. И если у него вырвется намек, она молчит. Если в книге идет речь об этом, она слушает равнодушно, как Райский голосом не напирает на том месте. У него от напряженных усилий разгадать и обратить Веру к жизни, а не от любви, — думал он, — накипало на сердце. Нервы раздражались опять, он становился едок и зол. Тогда пропадала веселость, надоедал труд, не помогали развлечения. «Это не опыт, а пытка». Говорил он в такие мрачные дни и боязливо спрашивал себя, к чему ведет вся эта тактика и откуда она у него проистекает. И совестно было ему по временам, когда он трезво оглядывался вокруг, как это он довел себя до такой подчиненной роли перед девочкой, которая мудрит над ним, как над школьником, подсмеивается и платит за всю его дружбу безнадежным равнодушием. Он опять подкарауливал в себе подозрительные взгляды, которые бросал на Веру. Раз или два он спрашивал у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее в доме, полдня просидел у обрыва и, не дождавшись, пошел к ней и спросил, где она была, стараясь сделать вопрос небрежно. «Была там, на берегу, на Волге», — еще небрежнее отвечала она. Он только хотел уличить ее, что он там караулил и что ее не было, но удержался, зато у него вырвался взгляд изумления и был ею замечен. Но она даже не дала себе труда объясниться, отчего вышло противоречие и каким путем она воротилась с берега. Но она была там или где-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надела, воротясь вместо ботинок, туфли, вместо платья, блузу, и руки у ней были несколько горячи. Он, однако, продолжал работать над собой, чтобы окончательно завоевать спокойствие, опять ездил по городу, опять заговаривал со смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью от ее ответов. Даже иногда вновь пытался возбудить в Марфеньке какую-нибудь искру поэтического, несколько мечтательного, несколько бурного чувства. Не к себе, нет, а только повеять на нее каким-нибудь свежим и новым воздухом жизни». Но все отскакивало от этой ясной, чистой и тихой натуры. Иногда он как будто и расшевелит ее. Она согласится с ним, выслушает задумчиво, если он скажет ей что-нибудь умное или мудреное, а через 5 минут он слышит ее голос где-нибудь вверху, уже поет «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя», или рисует она букет цветов, семейство голубей, портрет своего кота, а не то примолкнет, сидя где-нибудь, и читает книжку с веселым окончанием, или же болтает неумолкаемо и спорит с Викентьевым. Протянулась еще неделя, и скоро должен исполниться месяц глупому предсказанию Марка, а Райский чувствовал себя свободным от любви. В любовь свою он не верил и относил все к раздражению воображения и любопытства. Случалось даже, что по нескольку дней не бывало и раздражения, и Вера являлась ему безразлично с Марфенькой. Обе казались парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательную теорией взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки, впредь до опыта, который и перевернет все вверх дном. Вера приходила, уходила, он замечал это, но не вздрагивал, не волновался, не добивался ее взгляда, слова, и, вставши однажды утром, почувствовал себя совершенно твердым, то есть равнодушным и свободным, не только от желания добиваться чего-нибудь от Веры, но даже от желания приобретать ее дружбу. «Я совсем теперь холоден и покоен, и могу по уговору объявить, наконец, ей, что я готов, опыт кончен, я ей друг, такой, каких множество у всех, а на днях и уеду. Да, надо еще повидаться с Варравой и стащить с него последние панталоны, не держи пари». Он мимоходом подтвердил Егорке, чтобы тот принес чемодан с чердака и приготовил к отъезду. Он пошел к Леонтью справиться, где в настоящую минуту витает Марк, и застал их обоих за завтраком. «Знаете что?» — сказал Марк, глядя на него. «Вы могли бы сделаться порядочным человеком, если бы были посмелее». «То есть, если бы у меня хватило смелости подстрелить кого-нибудь или разбить ночью трактир?» — отвечал Райский. «Ну, где вам разбить ночью трактир? Да и не нужно. У бабушки вечный трактир. Нет, спасибо и на том, что выгнали из дома старую свинью». Говорят, вдвоем с бабушкой. Молодцы. Почем вы знаете? Весь город говорит. Хорошо. Я уж хотел к вам с почтением идти. Да вдруг, слышу, вы с губернатором связались. Зазвали к себе и ходили перед ним с той же бабушкой на задних лапах. Вот это скверно. А я было думал, что вы и его затем позвали, чтобы спихнуть с крыльца. Это называется, кажется... «Гражданское мужество», — сказал Райский. От названия «Одер Илеева», впервые напечатанной в 1858 году в книге «Второй альманах «Полярная звезда», издававшегося в Лондоне Герценом и Огаревым».